отбрешется, как и всегда. Фаджу не привыкать втирать очки начальству. Будь у него возможность, он самого Мордрида бы уболтал на грех с коровой, если бы от этого зависела его никчемная жизнь. Фадж на редкость внушаемый идиот, так что это позволяет нам быть в курсе всех основных движений в стране, но что мы будем делать с мальчишкой? Я уже начинаю верить в божественное провидение, когда речь идет о Гарри Поттере. Главный невыразимец рассмеялся под удивление собственного заместителя и жены в одном лице. После хорошей дозы позитива, он открыл одно из секретных отделений своего стола и вытащил оттуда непрозрачную папку. Вот, это отчеты нашей дорогой дочурки, которая решила сыграть свою партию. Женщина приняла папку и удивилась ее тяжести. А внутри были письма, оформленные в правильные отчеты по опытам маленькой девочки со взрослым сознанием о том, какие социальные эксперименты она проводит в Хогвартсе. Чем дальше женщина читала, тем больше туманная маска превращалась в грозовую тучу. Кого мы создали? Чудовище, которое уже нашло себе второго такого же для создания семьи. Не правда ли отличная получилась комбинация? Вот только боюсь, с ростом аппетитов у детишек отделу тайн придется удвоить, а может быть и утроить свою штатную численность. Невыразимцы переглянулись, после чего подумали об одном и том же. 21 проект из сотни увенчался успехом, осталось только понять, можно ли на следующий год такую ораву выпускать в Хогвартс или детишки его снесут к чертовой матери. Значит, старшеньких придется забрать из Дурмстранга и Шарбатона. Просто чудесно узнать, что твои будущие тести и теща мало того, что адекватные, так еще и начальники в отделе тайн. Ну это я всегда догадывался, равно как и то, что Луна весьма себе симпатичная. Вот только надо будет у нее расспросить про семью. А в стране уже неделю не утихает громкий политический скандал вокруг дела Лестринджи, когда всплыли откорректированные воспоминания Крауча-старшего и во второй раз был арестован Крауч-младший. Страсти бушевали нешуточные, а я был рад, что мою жопу опять прикрыли, ибо оказаться рядом с той бурей, которую подняла Августа Лонгботтом, было очень нежелательно. Впрочем, бушевала старушка и оттаскала за волосы прежнего министра магии, не потому что была не согласна с делом Лестринджи, а от того, что она с самого начала подозревала Крауча, но ей никто тогда не поверил, кроме Альбуса Дамблдора. А вот теперь вся правда выплыла наружу, и бывшая Аврорша, она же боевик Интуит, отметелила всех, кто под горячую руку гневной старушки попался, и бывшего министра, и нынешнего, и вообще любого, кто в ее сторону неровный пух издал. Мы с Сириусом поржали над этим, читая восхитительный фельетон Риты Скитера о произошедшем в Министерстве магии сражении. Во всяком случае, эта новость вывела крестного из пучины пиздострадательства, куда он попал, когда, просмотрев часть моих воспоминаний, смог опознать ту курицу, что пришла его принести в жертву. Марлин Маккинон оказалась сообщницей Питера Петтигрю, и крестный находился в подавленном состоянии из-за этого. Так что после ознакомления с эпохальной статьей о ледовом поебище в Министерстве магии, я решил с Сириусом серьезно поговорить. Крестный, хватит заниматься пиздострадательством. Я понимаю, что тебе грустно от того, что ты эту чеку не завалил в постель и не добавил ее трусики к своей коллекции трофеев. Сириус сперва рассмеялся с началом моей речи, а потом смутился. Похоже, и в самом деле коллекцию собирал. Сахатик, ну ты и слова знаешь. Покачал головой, подсокал языком. Я же на это только фыркнул как лошадь. Сириус, мы с Дадли в военной школе учились до Хогвартса, так что знаем, что у сержантов матерей нет, а размножаются они исключительно почкованием. Поржав с ним удрящей шутки, я все же решил узнать давнюю тайну, мучающую всех фанатов Семикнижья, потому задал ему самый животрепещущий вопрос о том, кого во времена мародеров прозвали Злоебучкой и за что. Вот вы видели когда-нибудь, как заядлые похабники смущаются и отводят в сторону глаза, не в силах подобрать слова? Добавьте к этому удивление от самого вопроса, заданного мной, и получите живописный результат. Тут в палату зашла мадам Помфри с улыбкой на губах. Судя по всему, она слышала мой вопрос, и сейчас старушка едва сдерживала себя, чтобы не заржать. Потом веселая старушка не выдержала и засмеялась в голос, видимо, было что вспомнить смешного. Ух, молодые люди, заставили вы меня вспомнить веселые денечки. Теперь уже я в шоке уставился на нашу школьную колдоведьму. Неужели она? Нет, не может быть. Я не верю в это. Этого просто не может быть. Молодой человек, Ваша вера в меня похвальна. А что касается злой бучки, то это были очередные экспериментальные лимонные дольки директора, которые очень понравились девушкам. Наверное, именно поэтому было столько молодых семей на выпускном у мародеров. Прикинув названные переменные, я легко взял в уме магическое интегральное уравнение и сложил 2 и 2. Сириус Рион Блэк, вы ничего не хотите мне рассказать. Значит, родителей моих пристроил, половину потока оженил, а сам с носом остался. От щек Сириуса можно было прикуривать, так он покраснел от стыда. Начал что-то мямлить, оправдываться. Не мямлить. Говорить четко и по делу. Ты прямо как моя мамаша. Очень было бы интересно пообщаться с этой без сомнения мудрой женщиной. Жаль, сейчас доступен только ее портрет. А так бы мы за тебя вдвоем бы взялись. Сириус стал мгновенно бледным, вспомнив мои обещания его женить. Мы за тебя всей семьей возьмемся. Я еще на тебя тетю Меду и тетю Цисси натравлю. Ты мне еще спасибо скажешь. Застращал я Сириуса. Просто слов нет как сильно. С такой мольбой во взгляде просит удары мизерикордии. Детский сад какой-то получается. Покачав головой, я поспешил покинуть больничное крыло. И без моего приключения в больнице перенервничал знатно. Остается только поблагодарить Луну за то, что взяла на себя организацию прикрытия для моей скромной тушки. Теперь, по крайней мере, мне надо заботиться только о Сириусе, нашей банде и делах Хогвартса. Да, та еще головомойка мне будет. Альбус и Минерва свалили в свадебное путешествие и, похоже, весело мне будет вдвойне. Деканы ничего не скажут, персонал школы будет молчать, о чем позаботятся уже деканы, а до возвращения супругов Дамблдоров еще предстоит ремонт в школе провести своими силами. Вот это будет жесть та еще. А в принципе должны справиться. Главное перед аристократами не спалиться, ну да с ней нас теперь прикроет. В подвалах не так много поломок магопроводов было, за оставшиеся каникулы мы точно управимся. Выпей чаю, тебе на пользу пойдет. Луна встретила меня около выручайки, куда мы с ней зашли, и я увалился на диван около камина. После всей беготни последних дней это было очень шикарно. Лежу, балдею, а рядом Луна чай разливает по чашкам и шуршит печеньем. Судя по запаху, чай травяной. Луна, я вот так и не спросил тогда, а у тебя семья большая. Обожаю это блондинистое чудовище. Спокойное как слон, если бывают маленькие белые пушистые слоники, легкие как одуванчик. Ой, ну начать стоит с того, что нас у родителей 21 ребенок. У меня 19 братьев и одна сестра. Как-то я спросила, почему они остановились на этом числе, и мне они сказали, что 21 счастливое число по нумерологии. Ага, и не только по нумерологии, но кому же это будет интересно. Но я не о том, так что попросил Луну рассказать, как же они все уживаются. Ну, это нелегко, особенно когда братья между собой войнушку устраивают и приходится их разнимать, но мы с сестрой научились с этим разбираться. Когда почти треть твоих братьев артефакторы, треть – искусные зельевары, а еще треть – просто талантливые магические самородки, то ты быстро начнешь соблюдать правила разминирования кухонной техники, узнаешь основные признаки боевых отравляющих веществ, освоишь фехтование и приемы рукопашной, а также выучишь кучу зависимостей употребления разных заклинаний от типа местности. Про то, как выставлять щиты на одной силе воли, можно не упоминать. Весело, короче, время проводим. Родители потому и поставили дом внутри каменной скалы, что обычный дом отстраивать заново каждую неделю им просто надоело. Я прикинул размах сражений между ее братьями и просто охренел. Видя мои округлившиеся глаза, Луна поспешила меня успокоить. «Ой, летом к нам погостить приедешь, сам все увидишь, ты им понравишься. Главное, в комнате у Марти ничего не нюхай, у него там своя атмосфера. Волли тащится по древним рунам». Короче, Луна мне рассказала о своих братьях и сестре, а меня не покидало ощущение, что я попал по полной программе. Тем более, что на следующий год вся эта толпа приезжает в Хогвартс, и я задаюсь вопросом о том, устоит ли бедный замок моих предков перед таким нашествием. Помогите боги удержать эту толпу от создания тут полного звездеца. Особенные опасения у меня вызывают близнецы Лавгуды, которые имеют такую же любовь к шуткам, что и близнецы Уизли, как в том анекдоте. А теперь, дети, мы соединим эти две эбонитовые палочки. А не ебанет. Да не должно. Кто это сказал? Летом мы к вам в гости заглянем. Думаю, будет весело. Кстати, пока я с крестным душещипательные беседы проводил, а чем там Марка и Валка занимались. Они вчетвером в подземельях при помощи профессора с ней починили отопление. Профессор больше всех жаловался, что его студенты мерзнут. А я с профессором Флитвиком смогла активировать дуэльный зал. Я удивленно посмотрел на Луну. Да там же демон ногу сломит. Гарри, там всего лишь надо быть внимательным. Это только на схеме сложно, а так главное побольше волшебных палочек вставить. А уж потом определить ноль или фаза труда не составит. Меня аж передернуло. Вот не люблю я с электрикой возиться, а вокруг дуэльного зала, видимо, Равина лично химичила с магопроводами. Навертела так, что мои мозги этот гордиев узел хрен бы когда распутали. Луна точно так же может. Во всяком случае пленных связать она всегда сможет так, что хрен они развяжутся без ее помощи. О, а вот и ребята идут. Как сквозь камень глядела. Не прошло и минуты, как в выручайку ввалилась вся четверка. Все, починили мы отопление в подземельях. Скоро по всему замку можно будет спокойно ходить. Размечтался, Марка, это все же замок. Горка, закажи что-нибудь поужинать, сил нет идти жрать в большом зале. Пришлось мне звать Добби и выныривать из спокойного отдыха, переходя к перекусу. Сегодня нас домовики порадовали на ужин шашлыком. Вова, Джинни и Луна сперва даже растерялись, ибо не знали, как едят шашлык. Непривычно им еще с шампура кушать. Но глядя на нас и слушая рекомендации Дадлика, большого специалиста, скоро и они познали прелести шашлычного жора. Да, вот это я понимаю праздник живота. То чувство, когда и еще хочешь сожрать и некуда. Но как же меня утомила эта работа. Еще и профессор докучал нам своим остроумием. Вова тяжко вздохнул и покачал головой, как бы говоря всем окружающим, где он видал такой подряд. Не парься, братишка, вот женим мы Сириуса. И да с ней по очередь дойдет. Все со мной согласились, что правильно, женить надо профессора, чтобы он не был такой большой редиской. Как-то само собой от шашлыков мы перешли к чаю, а там и гитара подоспела в руки. Пальцы тут же вывели старую в моем мире мелодию. Мы втроем эту песню в конце лета перед школой выучили. Тесный кубрик звездолета. Мы десант, а не пехота. Под ногами 100 парсеков до земли. Кто курил, а кто кимарил. Крюгерштык любимый правил. В общем, отдыхали как могли. Разговор вели лениво. То про баб, а то про пиво. И про то, как капитан всех материл. Лишь угрюмый, как обычно. Тихо, молча, флегматично. Снова что-то из пластита мастерил. Рядом демон, строен, ладен. Быстр, умен и беспощаден. Весельчак и балагур, четвертый дан. Нежно тиская гитару. С кабаном они на пару. Очень тихо напевали караван. Звонко цокая подковкой, просочился в кубрик ловко. Дядя Хартман, без пяти минут кусок, сигареткой затянулся, и цинично усмехнулся. Мужики, в ружье, веселью вышел срок. Десантура встрепенулась, коротко переглянулась, и кабан слегка повел плечами вширь. Раз пошли такие речи, кончен бал, погасли свечи. В деле группа с позывным «Упырь». Инструктаж был очень ярок, адмирал наш не подарок. Временами старикан бывает крут. Так и светится на роже. Обнаружить, уничтожить. Диверсанты пленных не берут. Наша армия что надо. Гасим звезды голым задом. Но из моды вышел ядерный удар. И поэтому пойдете. Только с тем, что унесете. Так сказал нам папа-адмирал. Что ж, спасибо и на этом. Зэков, целая планета. Нас лишь пятеро, но нам не привыкать. Упыри идут на дело. О себе заявим смело. Скоро будет все в порядке, вашу мать. 40. Секреты Хогвартса не спешили открываться под напором нашего исследовательского энтузиазма. Завтра школьники возвращаются с зимних каникул, а тут до сих пор дым коромыслом стоит. Второй год обучения в Хаге уже преподнес столько сюрпризов, что хоть в петлю лезь. Риторически вопрошая себя о том, что же тут еще можно сделать, я стойко перерывал кабинет директора. Как у всех нормальных попаданцев бывает. Заходишь тайком в кабинет директора с помощью Добби или еще чьей-то и начинаешь рыться в сокровищах, а и логарифмической линейкой вам по всей морде вдоль и поперек. И чтобы обратным нахлестом вам неправильным клеем и неправильными шурупами с левой резьбой по трехлучевую отвертку. Пока что было как в старой смешной песенке. Ах ты супа захотел, а за луком ты сходил, иди чистить мандарины, а папе сделает машину. Бухгалтерская, мать ее, отчетность. Причем разложенная по годам с момента вступления Альбуса в должность. Все чин-чинарем, бумажка к бумажке, Но упаси меня боги лезть в это невообразимое богатство, ибо я не такой. Для меня дебет с кредитом, сходящийся в точке G, это не предел моих мечтаний, а ведь все это придется проверять, подумал я каким-то чутьем. Понять бы еще собственные впечатления от этого чтива. Конечно, бухгалтерия облегчает дело, но при чем здесь она? Да при том, что судя по почерку занимался этими делами Альбус сам и привел всю бухгалтерию в строгий порядок. Даже более того, при всей его эксцентричности и безумии он сделал вовсе неоценимую работу по систематизации бухгалтерских записей своих предшественников. И где я, спрашивается, найду на все это богатство того, кто соображал бы в этом деле? Малфея сюда пускать? Безопаснее педофила гувернером нанять. Не то чтобы я не доверял Люциусу, но на кой черт мне переживать по поводу этого изворотливого змея, когда я могу решить эту проблему гораздо проще. Коллектив бухгалтеров-сквибов оформить под клятву, а там, глядишь, и Люциуса можно только на аудит пускать. Малфои, конечно, родня, но как-то я не хочу им предоставлять дополнительную возможность отмывать деньги в волшебном мире через школу магии. И что мне со всем этим делать? Вот же не было счастья. Ты на тайные знания директорский кабинет грабишь. Младший брат заглянул как раз в тот момент, когда я бегло отчетность за прошлый год сверял. Дамблдор подсуетился и все подбил четко к моменту, как мне хватило ума заглянуть сюда. Ага, мои эмоции, что вызвали живое любопытство со стороны Волди. Брательник подошел ко мне и через плечо заглянул в Гроссбух. И тут вдруг выяснилось, что младший брат весьма и весьма подкован в этом деле. От лорда судеб ему перепало что-то такое. Да это же бухгалтерия, хага. Ёбушки-воробушки, да это просто сказка. Воровать не дам. Решил сразу урезонить аппетиты братца. Тот юмора не оценил, потому что, судя по глазам, ему захотелось стукнуть меня за тупость. Да при чем здесь воровать? Безупречная бухгалтерия хага сама по себе отличный источник политических дивидендов. Она ценная сама по себе, как источник политического веса. Не сказать, чтобы я не понял его направление мыслей, но с этой палкой надо быть очень аккуратной. Да я подумывал о том, что неплохо бы было нанять десяток сквибов-бухгалтеров, чтобы закрыть вопрос с отчетностью. Муторное дело, давай лучше я займусь этим. Перспектива виднелась не самая радужная. У тебя работа, учеба, и мне свой человек в министерстве нужен. Ты же вроде третьего метишь в министры. Младшенький делано удивился. Он в принципе прав, только помимо министра есть еще куча должностей. Об этом я ему и рассказал. Можно, конечно, но не забывай о других желающих. Да уж, хоть назначай тебя своим замом. Ладно, подберем еще команду для штурма министерства. Сказано было мною в непринужденном тоне, но судя по лицу брата, тот уже начал планы штурма составлять. Ну, штурмануть по-быстрому действующую структуру вполне возможно, другое дело, что удержать это сил не хватит. Акстец, брат, нам бы с Хагом разобраться. Не хотел я это наследие принимать, но больше некому. Уступив место за Гроссбухом брату, я принялся осматривать тот книжный шкаф, что стоял отдельно. Вот тут-то я и увидел книги, что были вынесены из библиотеки. Книги относительно новые по меркам магов, но на корешках названия нет. Тут еще тубус лежит. Проверяем на проклятие, странно, ничего нет, даже следов сломанных заклинаний, которые бы обязательно появились бы, если бы на этот шкаф накладывали хоть одно заклинание защиты. Вот интересно, что тут у нас? Ага, в тубусе, судя по краям текста, что можно прочесть, не вынимая свернутых документов, записи по учебной реформе. В самом шкафу стоят книги по ритуалистике. Судя по всему, тут самые опасные знания. Хмм, труды по алхимии, интересно, чем опасны они. Тут и вовсе какие-то непонятные формулировки. Ух ты, некромантию тоже сюда сунули. Основы демонологии и ангелологии. О сущности божественного и демонического. А это, судя по таблицам, нумерологические значения для ритуальных расчетов. Какая, однако, литература тут без охраны? К счастью, Володя закопался в бухгалтерию Хага весьма основательно. Да и почти уверен, что все это его предшественник читал. А вот от остальных такие знания лучше закрыть. Навесить стандартный клубок запечатывающих чар, который я люблю применять для своих кладов, и можно выдохнуть спокойно. Теперь этот шкаф открыть можно только мне или Луне, но думаю, моя будущая жена видала вещи и пострашнее в своем доме. Вот только томик по некромантии я прихвачу с собой, пригодится для легкого чтения. Оставив младшего брата разбираться с грозбухами, направляю свои стопы в подземелье. Мой путь лежит к деканам. С ней уделил мне незначительную толику своего внимания, ибо он после подарка на Рождество в виде советского учебника по химии теперь шаманит в своей лаборатории, прерываясь только на момент настойки своих драгоценных зелий. Профессор Снейп, вас можно на пару слов? Мистер Поттер, давайте быстрее ваши вопросы. Я полагаю, смогу найти для них время между двумя важными этапами. Судя по запахам, Северус решил заняться изготовлением бумаги. И я либо чего-то не понимаю, либо гениальный мозг Зельевара готов совершить очередное открытие. Попробуйте вон в тот раствор добавить 3 капли зеленки, получится равномерный цвет. Правда, Едит может с белком прореагировать с восстановлением, если будет в кислой среде. Зельевар записал мою мысль себе в блокнот и вновь выжидающе посмотрел на меня. «Профессор, вас сильно отвлекают ваши обязанности учителя от исследовательской работы. И готовы ли вы брать сторонние заказы, при условии работы в этой лаборатории и снижении учебной нагрузки?» Мозг Зельевара, который тут готовил очень много чего важного, загрузился дополнительной информацией. Минут через 5 тишины и звяканья пробирками, Снейп наконец соизволил прорешать интегральное уравнение и ответить. Высшие зелья у 6 и 7 курса, 5% с частных заказов и упоминания Хогвартса в качестве места новых открытий. Все то же самое, только 10% и я вам организую первоклассных помощников. Ни мне, ни вам, мистер Поттер, и только за вашу наглость и рабочие сумасбродные идеи, 7,5%. По рукам. Мы с профессором пожали друг другу руки, после чего я направился в сторону барсучьей норы, то бишь покоев декана барсуков. Правда, дойти спокойно мне до мадам Спраут не дали. Мой путь привел меня на первый этаж, так как срезать по тайным ходам не было настроения. Рядом с холлом меня и поймала Черити Бербидж. «Мистер Поттер, нам нужно срочно поговорить». Пришлось тормознуть себя на полушаге и изобразить вежливое внимание. «Конечно, профессор, я могу уделить вам свое время». Персонал школы уже был в курсе о том, что я по факту теперь владелец замка и могу делать все, что посчитаю нужным. Естественно, все это было доведено до персонала под непреложный обет о неразглашении. Формулировку, кстати, я составлял, да так, что Флитвик посматривал на меня теперь с уважением и, изучающе что ли, наверное, подозревает во мне очень дальнего родственника. Не будем его разубеждать в этом. Харальд, вы позволите себя так называть? Да без проблем, профессор, но вы в свою очередь позволите мне угадать причину нашего разговора, ваш подарок на Новый год. Преподаватель тяжело качнула головой, и я знаю, что подарить ей 10-летнюю подписку на инженерные издания Британии было очень жестко, но я по-иному не видел возможности донести до нее мысль, что знания об обычных людях на пару веков как устарели. Давайте до следующего учебного года не будем ничего менять. Я попытаюсь по своим каналам пробить вам новые учебники и программу, но вы в свою очередь сделаете, под моей редактурой, конечно же, ряд статей о новых возможностях немагов. Подарить что ли этой старой деве кодекс Империума на 8 марта? С ее характером это может пойти. Правда, очень вероятно, что мы получим на выходе инквизитора Ардо Маллиус, но это уже частности. Пожелав профессору доброго дня, я удалился в сторону первоначальной цели. Здравствуй, Харальд, ты по делу или просто спросить что-то стороннее? Декан Спраут отыскалась в теплицах, где ловко справлялась с очередным тентаклеевым монстром из местной флоры с ловкостью женщины, ощипывающей курицу. И как вот у нее получается играть роль доброй бабушки, я не представляю, но ученики позволяют ей себя спокойно звать по именам вне учебного времени. Добрый день. Да, есть у меня вопрос по хозяйственной части Хогвартса. А где домовики берут еду? В том смысле, выращивает ли Хогвартс сам себе продовольствие или мы его покупаем? Женщина повернула ко мне свое лицо, попутно не глядя, нашлепав обрабатываемый куст по наглым веткам. Все вместе. Кентавры в запретном лесу поставляют замку дичь в обмен на право жить на территории школы. Хагсмит платит ренту за пользование землей и запретным лесом. Еще нас спонсирует министерство и совет попечителей, но эти берут на себя расходы для маглорожденных. А еще есть теплицы на восточном склоне. Туда никто не ходит из учеников, так что есть возможность выращивать там часть продуктов. Но обычными растениями заведует Хагрид. Мой шаблон в очередной раз порвался как немецкий крест. Как это так, Мастер гербологии забила на обычные растения, отдав их на откуп замкорощенного химеролога Хагрида. Мне вдруг стало не очень хорошо, когда я прикинул, что там Огр мог навыращивать. Если у Хагрида милые зверюшки, это соплохвосты, то в теплице на восточном склоне я без огнемета не пойду. Все эти доводы я привел опешивший по Манеспрут. Впрочем, сама декан быстро сообразила, что столько лет она доверяла эту работу Хагриду. Я ничего не хочу про него сказать плохого, но это же Хагрид. Я тут же призвал Добби и передал через него своим родичам и соратникам, что надо бы прояснить один вопрос. Для страховки попросил декана Флитвика привести, как мастера боевой магии, и про Локхарта не забыл. Хагрида, что примечательно, в замке почему-то не оказалось, так что когда мы пришли в теплицы на восточном склоне и открыли первую дверь, то убедились в своей правоте в отношении Хагрида, который просто жить не может без того, чтобы не вырастить очередного мутанта. Мне кажется, многие скоро станут веганами, просто назло этим грядкам, которые дружно повернулись в нашу сторону, как солдаты при появлении генерала. И тут мы выяснили, что декан Спраут умеет виртуозно ругаться и, видимо, имеет армейский опыт. Добрая бабушка так костерила Хагрида, после того, как мы сумели закрыть двери и не быть сожранными бешеными овощными кустами, что, видимо, Огру лучше пока быть там, где он есть. И ведь что мне стоило догадаться, ведь я видел уже у лесника его мини-теплицу подземную. Ой, мамочки родные, и все же, что мы будем делать с этим растенцем? Дадлик особенно впечатлился зрелищем шпината, который раздавал пиздюлей соседней грядки моркови. Для начала дождемся Хагрида. Мистер Поттер, надо полагать, вы именно поэтому посоветовали мистеру Лангботтому выращивать свои растения под моим руководством. Упс, про коноплю то я и забыл, а там должно быть ганджубас уже разросся и заколосился, под внимательным то приглядом декана Спрут. Профессор, вы совершенно правы, ибо я справедливо опасался, что из-под рук Невилла точно выйдут конопляные энты, и скурят сперва Хогвартс, а потом и кентавров с Хагсмидом. Это такие жуткие растительные мутанты, что лучше поберечь себя. Впрочем, похоже, и у Хагрида любое растение получается весьма своеобразным. Все согласились с моим мнением, только вот Локхарт как-то с юморком поглядывал на меня. Поскольку непосредственно сейчас его помощь в сражениях с дендроидами не требовалась, то он тактично отступил в сторону, где стоял я, пока мадам Спрут призывала на голову Хагрида все громы и молнии, а мои братья и сестра приходили в себя. Почем нынче опиум для народа? Во блин, в дело уже пошла классика. Ну раз в ход пошли такие вопросы, то примерно по той же цене, что водка в Никарагуа и бананы в Сомали. Гилдерой начал так основательно подвисать процессором, пытаясь вспомнить карту мира. Ну видно же, что не владеет человек тонкостями. Не утруждайте себя, профессор, в названных местах этих товаров нет. А ганджубас нам нужен для папируса, веревок и ткани, а не для щепотки радости. Веревок. О, как же все запущено. Посоветовал ему ознакомиться с вопросом торговли между Великобританией и Россией. Пусть сам проверит, как конопляную пеньку англичане тоннами закупали на Руси, чтобы содержать свой растущий флот. Пока я разглагольствовал о тонкостях торговых отношений между Британией и Русью, явился блудный сын Хогвартса, то бишь Хагрид соизволил вернуться из кабака старины Айба. Ох, Поманаспрут, это просто невероятная женщина, когда дело касается растений. Дело запахло озоном, потому мы все оперативно убрались во свояси, чтобы не путаться под ногами и не попасть под руку, когда два титана гибридологии встретились в диспуте. Кто бы знал, как Хагрид раскрепощается, когда речь заходит за дела рук его, это просто нечто. Тут я краем глаза отметил, что имперская зимняя форма ему очень идет. Подарок на Рождество вышел замечательным. А пока они будут спорить, скоро дело к ужину пойдет, а поскольку зима, то солнце скоро сядет. Дал только Добби поручение проследить, чтобы все закончилось благополучно. Ужин был выше всяких похвал. Персонал школы сидел за столом преподавателей и слушал внимательно рассуждения Хагрида о селекции новых видов. Главным оппонентом выступала декан Спрут, а наша компания сидела за гриффиндорским столом и работала ложками. Как-то в этом году зимние каникулы получились очень пустыми, ибо замок покинули все ученики, кроме нашей компании. Это было весьма необычно, но так было даже лучше. После того, как сюда прибудут ученики, замок встретит их обновленными чарами. А в то, что я теперь по факту владелец замка, посторонних лучше не посвящать. Тут и без них хватает нервотрепки. Почему все внимание сегодня собрал на себя Хагрид? Братьям Уизли весьма интересно, так что я не могу их винить, они ведь не участвовали в походе к теплицам. Да так, выяснилось, что грядки, с которых собираются продукты для школы, выращены заботливыми руками Хагрида. Одна только проблема, они постоянно дерутся с соседями по грядке, потому с рубленными овощами у нас никогда нет проблем. Дред и Фордж пытаются сломать свой мозг в попытках осознать сказанное, но Рон демонстрирует, что недаром он прирожденный стратег. Подозреваю, что вредители в тех теплицах просто не выживают. Учитывая, что Хагрид называет самых опасных монстров своими лапульками, я уже боюсь есть этот овощной салат. Рон с сомнением покосился на свою тарелку, куда щедрым половником наложил салата из ближайшего тазика. А вот такие упаднические настроения нам не нужны. Переглядываемся с Дадликом, и кузен берет дело в свои руки, начиная рассказывать, чем полезен шпинат, кто такой морячок Папай и почему надо после употребления шпината раздавать пиздюлей. Довольный ужином, я направился в выручай комнату, чтобы побыть в спокойной обстановке. Надо ли говорить, что я был там не один? Сперва пришла Луна, появился чай с плюшками, а следом и ребята подошли сюда. О чем задумался, брат? Ой, Марка, я надеюсь, удастся пристроить Сириуса в качестве учителя. Опасаюсь я его выпускать в большой и жестокий мир в одиночку. Он же найдет себе приключений на филейную часть. Тут Луна положила мне руку на плечо и выдала, наверное, самую гениальную идею. Так ты вроде как хотел его сперва женить. Ну, было такое. Я пытался представить себе, что там за идея проскочила в голове моей Луни. Луна улыбнулась своей самой людоедской улыбкой и достала из сумочки портрет волшебницы, точнее набросок внешности, карандашный. На нем была весьма молодая волшебница, лет 25. Это кто? Подруга по переписке. Хотя я ее знаю вживую. Она самое то, для твоего крестного. У них очень похожие мозгошмыги. Вот тут я пригрузился весьма сильно, ведь крестного из пучины пиздострадательства удалось вынуть. Но нужны яркие впечатления, чтобы заглушить последствия пребывания в Азкабане окончательно. И главное, смотря на набросок молодой женщины, мне почему-то показалось, что глаза у портрета задорно блестят, а в облике была некая безуминка, такая же, как и у Сириуса. Ух ты, это будет классная пара. А мне она нравится. Гермиона и Джинни радостно поддержали идею Луны, а я раздумывал на тему того, что завтра прибывают из дома отдохнувшие школьники. Дурдом на завтра нам обеспечен. 41. Что вы знаете о пробуждении в неурочное время, осуществленное Фениксом? Вот и я тоже не имел ни малейшего представления о том, что произошло, когда Феникс в наглую вторгся в нашу гриффиндорскую общагу и выдернул меня в директорский кабинет. Какого хуя? Огненный петух, ты совсем охуел клеваться. Фаукс на мою экспрессию удивленно закудахтал, как будто бы констатируя непосредственные обязанности, которые ему и поручено выполнять. Впрочем, если вспомнить о всем известном выражении, то мое пробуждение было, пожалуй, еще нормальным. И что прикажешь делать с тобой? Вместо ответа Феникс спикировал на стол со своей жердочки и поднял за ленту свиток, адресованный, как я полагаю, мне от его белого великолепия Альбуса «Много имен Дамблдора». Ой, чует моя жопа приключения. Иду, иду, сволочь огненная. Поминая доброго дедушку Дамби на все лады, я поднялся с пола, прошел в директорский покой, умылся, потом спустился вниз и уселся на трон. Посмотрев на печать Дамблдоров, я вскрыл послание, и почти сразу же передо мной упало два заявления. Податели сего заявления, Альбус Дамблдор и Минерва Дамблдор, уведомляют владельца Хогвартса о том, что они увольняются. Расчеты не требуют, ибо дела семейные теперь занимают все их время. Блять, не передать словами, что я почувствовал, прочитав заявы на увольнение. Вот же западло какое. Что делать, мать вашу? Кто виноват, даже не рассматривается. Ёбушки-воробушки. Курлы, а ты чего с ними не улетел? Курлы, Феникс настойчиво посоветовал мне прочитать основной свиток. Я это и начал делать. И надо сказать, что директор подсластил грейпфрутовую дольку. Феникс оказывается школьный, то бишь принадлежит мне. Палочка смерти, он же бузинный жезл, в тайнике в столе. Проделав все манипуляции, указанные в свитке, я выудил бузинный жезл из тайника и задумчиво уставился на него. Старшая палочка отозвалась в руках приятным холодком, почуяв законного владельца. «Ой, мама, Продолжать фразу не стал даже мысленно. С Марой станется пошутить. Продолжил читать развернутое послание Дамблдора ко мне. Старик, видимо, просто устал сражаться с суровой действительностью, посему эту жесткую обязанность он перекладывает на меня. Дескать, они сваливают прочь в другой мир, чтобы мирно жить в мирке по соседству, где будут растить детишек и продавать лимонные дольки. Мозги медленно закипали в попытке переварить новости. Теперь мне предстояло расхлебывать ту кашу, что заварил Дамблдор. Я не сомневался, что из остальных должностей он уходит во свояси. Другое дело, что он сперва извещал меня о том, что уходит. У меня есть неделя на то, чтобы найти нового директора и преподавателя трансфигурации. Умолчим о том, что выглядит это решение по меньшей мере странно и весьма своеобразно, но это же Альбус. Фаукс, принеси сюда Сириуса. Мне с ним надо срочно поговорить. Феникс радостно курлыкнул, и буквально через несколько мгновений Сириус был доставлен на ковер к начальству в самом прямом смысле этого слова. Довольный проделанной работой, Феникс угнездился на своей жердочке. Похоже, эта пернатая паскуда птичка с характером и чувством юмора, иначе я не могу объяснить свои ощущения. Что касается самого Сириуса, то крестный, похоже, учил в свое время немецкий как следует, потому что подобную фигню я не раз видел в исполнении одного немецкого диктатора. Впрочем, Сириус очень быстро убедился, что русский матерный его тираду за пояс заткнет и, любя по попке, отшлепает. Крестный был впечатлен и попросил у меня ту самую книжку, которая называется «Ах ты ж ебаный ты нахуй» и другие занимательные истории. А если без смеха, крестный, то мне нужен преподаватель трансфигурации и декан для Гриффиндора, как в старые добрые времена. Вот уж нет, даже не думай, крестный, заниматься прикладной фалометрией со Снейпом, ибо тогда я женю тебя на Рите Скитер. Взгляд Сириуса познает взаимонаправленный дзен, и он как-то быстро соглашается с тезисом о том, что разборки с Нюнчиком — это дело прошлого, и вообще не солидно им, взрослые люди и бла-бла-бла, только не женится. Ну-ну, от сумы и тюрьмы не зарекайся. Это ты про что? Крестный не понял, что это была фигура речи. Весь напрягся, как известная комбинация двудольного органа перед угрозой вторжения. Я же, глядя на него, просто рассмеялся. Я намекаю на то, что ты еще будешь бегать за женщиной, которая тебе в душу западет, и уговаривать выйти за тебя замуж. Да и на самом деле, признайся уже, крестный, что тебя заводит, когда баба пытается доминировать в постели. Откуда ты такие вещи знаешь? Сириус как-то опасно прищурился, смотря на меня. Сириус, мне тебе в лоб еще раз заехать, чтобы ты перестал всякую ерунду думать. Так я всегда тебя охладить посохом готов. Осуждения мои основаны на том, что мужчины ищут себе женщин, похожих на их матерей. Сириус впервые, наверное, не знал, что сказать мне, хотя раньше хорохорился, храбрился и делал вид, что он тут взрослый. Цокаю и качаю головой, при этом лицо мое принимает участливо сочувствующее выражение, дескать, алкоголики, это ведь наш профиль. Невольно представилась сцена из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в исполнении Снейпа, Сириуса и Ремуса. «И тебя вылечим, и тебя вылечим, и меня вылечим. О, боги, лысый Снейп в платье Августы Лангбаттом, похоже, станет моим Богартом». Судя по расфокусировавшемуся взгляду Сириуса, я ему невольно передал картинку.